выручили деревья. У подножия склона раскинулся бор, стоявший этаким стражем темных лесов, покрывавших равнину за горами. Кто зацепился за ствол, кто повис на ветвях, а кто, как маленький хоббит, попросту спрятался за деревом. Вскоре опасность миновала. Камнепад прекратился, грохот стих, лишь погромыхивали в отдалении последние из скатившихся валунов, прокладывая себе дорогу сквозь заросли папоротника. — Все хорошо, что хорошо кончается, — сказал Гэндальф. Гномы мрачно глядели на мага, потирая ушибленные места. — Надеюсь, гоблины одними синяками тут не отделаются. — Да уж, — проворчал Бомбур, — зато с них станется скатить оставшиеся камни нам на головы. Вздор! Мы не собираемся сидеть здесь до утра. Нужно торопиться. Смотрите! Солнце давно скрылось за хребтом. Тени стали гуще, зато внизу, в долине, смутно различимые среди деревьев, приветливо теплились огоньки. Путники постарались прибавить шагу. Через бор вела тропа, пологая и неуклонно спускавшаяся к югу. Порой приходилось продираться сквозь заросли, в которых хоббит утопал с головой. Мрак густел, тишина пугала. Не было слышно даже шарканья ног. Путники шли по ковру из сосновых иголок. Вечер выдался настолько безветренным, что лес недвижно застыл, не шелохнулась ни одна ветка. «Нам еще далеко?» — спросил Бильбо. Стало темно. Он лишь изредка различал мелькавшую впереди белую бороду Торина. И так тихо, что дыхание гномов казалось раскатами грома. Руки в синяках, ноги болят, и есть очень хочется. — Почти пришли, — отозвался Гэндальф. Мнилось, что они идут уже целую вечность. И тут тропинка вывела на окруженную деревьями поляну, на которой стояла луна. В поляне этой вроде не было ничего страшного, но гномам и хоббиту почему-то стало не по себе. Внезапно из-за холма донесся вой, долгий и прерывистый. В ответ прозвучал другой, справа, гораздо ближе к путникам, слева тоже кто-то завыл. Это были волки, волки, сбивавшиеся в стаю. Поблизости от норы, в которой жил господин Торбинс, никаких волков не водилось. Однако, как воют волки, он знал по сказкам и преданиям. И двоюродный брат Бильбо из семейства Туков, в свое время он много путешествовал, часто выл по волчьи, чтобы попугать господина Торбинса. Но тогда все было понарошку. А теперь опасность была самая что ни на есть настоящая, и Бильбо перепугался до смерти. Полез было за кольцом, но тут же сообразил, что кольцо не спасет даже от обыкновенных волков, а уж тем более от здешних, живущих на границе глухоманья, бок о бок с мерзкими гоблинами. Ведь нюх у волков настолько острый, что им вовсе не обязательно видеть жертву, чтобы схватить ее. «Что нам делать? Что нам делать?» — запричитал Бильбо. «Это же надо сбежать от гоблинов, да волку впасть!» Эти его слова со временем стали поговоркой. Правда, сегодня о том, кто избежал одной неприятности, но угодил в другую, мы говорим, попал из огня в полымя. «Наверх! Быстро!» — крикнул Гэндальф. Все бросились к деревьям, высматривая, на какое легче забраться. На их счастье подходящих деревьев оказалось несколько. Путники постарались залезть повыше, чтобы чувствовать себя в безопасности. «Вас наверняка позабавил бы, разумеется, с безопасного расстояния, вид рассевшихся по веткам бородатых гномов. Они походили на впавших в детство старичков». Фили и Кили оседлали макушку высокой, похожей на рождественскую елку, лиственницы. Дори, Нори, Ори, Оин и Глоин устроились поудобнее, на большой сосне, ветви которой торчали во все стороны на равном расстоянии друг от друга, точно спицы в колесе. Бифур, Бофур, Бомбур и Торин расселись на соседнем дереве. Балин и Двалин вскарабкались на высокую тонкую пихту с редкими ветвями и попытались разместиться поближе к макушке. Гэндальф влез на стоявшую на краю поляны сосну, столь высокую, что гномам на нее было не взобраться. Он спрятался среди ветвей. Его глаза, когда он высовывал голову, мерцали в лунном свете. А что же Бильбо? Хоббит носился от дерева к дереву, точно кролик, за которым гонятся собаки. Он так и не сумел найти ветки, до которой смог бы дотянуться. «Снова ты бросил добытчика», — сказал Нори, поглядев вниз. «Потаскал бы его с мое, не говорил бы», — огрызнулся Дори. «Под землей я, в лесу я, сколько можно? Я что, в носильщики нанимался?» «Если мы ничего не сделаем, его съедят», — вмешался Торин. Волчий вой становился все громче. «Дори, помоги господину Торбинсу подняться. Давай, пошевеливайся». Дори, конечно, любил поворчать, однако и без приказа ни за что бы не бросил бы товарища в беде. Он спустился до нижней ветки и протянул Бильбо руку. Но бедный хоббит, как ни старался, не мог дотянуться до пальцев Дори. Тогда гном спрыгнул на земь и велел Бильбо забраться ему на плечи. В этот миг на поляну ворвались волки. Их было великое множество, и все с горящими глазами. Дори не бросил Бильбо. Гном подождал, пока хоббит переберется с его плеч на ветку, а потом подпрыгнул и повис на ней сам. Успели как нельзя вовремя. Один из волков прыгнул, клацнул зубами и сорвал с Дори плащ. Вскоре под деревом собралась целая стая. Сидели, оскалив зубы и свесив на бок языки. Но даже дикие варги, так именуют злобных волков, обитающих на границе глухоманья, не умеют лазать по деревьям. На какое-то время путники оказались в безопасности. К счастью, ночь выдалась теплой и безветренной. Ведь на дереве и так-то не очень удобно сидеть, а уж если холодно, дует ветер, а внизу поджидают свирепые волки, и того хуже. Поляна, очевидно, была излюбленным местом волков. Они сбегались со всех сторон. Оставив охрану у дерева, на которое взобрались Бильбо и Дори, волки принялись обнюхивать землю и вскоре отыскали остальные деревья с гномами. Под ними тоже оставили сторожей, а все прочие, несметное число, уселись на поляне в круг, посреди которого встал громадный серый волчина. Он заговорил со своими собратьями на ужасном наречии варгов. Этот язык знал только Гэндальф, но даже Бильбо догадался, что волки говорят о чем-то не слишком приятном для путников. То и дело, варги хором отвечали своему вожаку, и от их жуткого воя хоббит всякий раз чуть не падал на землю. Расскажу вам, о чем говорили волки и что услышал Гэндальф. Варги и гоблины нередко помогают друг другу. Гоблины стараются держаться поближе к горам, разве что их выгоняют, и тогда они отправляются искать себе новое пристанище или идут на войну. Однако воин, благодать-то какая, не было уже давно. Но порой гоблины срываются в набеги, если нужно пополнить запасы провизии или найти новых рабов. Тогда они зовут на помощь варгов и отдают тем часть добычи. Бывают, что гоблины ездят на волках, как гномы на пони. И в эту ночь был назначен очередной набег. Встретиться договорились на поляне в Бару, но гоблины запаздывали. Варги и не подозревали, что верховный гоблин мертв, а остальные никак не опомнятся после переполоха, устроенного в подземелье Гэндальфом, Бильбо и гномами. Здешние края имели дурную славу, но это не отпугнуло смельчаков, которые пришли с юга. Они построили себе дома на равнине, недалеко от реки. Их было много, храбрых и хорошо вооруженных, и даже варги не осмеливались нападать на них при свете дня. Но теперь волки собирались вместе с гоблинами устроить набег на ближайшие к горам поселения. Если все пройдет без сучка, без задоринки, наутро те поселения опустеют, рабов гоблины уведут в свои пещеры, а прочими полакомятся волки. Вот о чем говорил вожак, которому стая отвечала дружным воем. Гэндальф прекрасно понимал, что опасность угрожает не только храбрым дровосекам, но и ему самому, и его спутникам. Незваные гости, которых серые разбойники приняли за лазутчиков, страшно разозлили волков, и было ясно, что варги никому не дадут уйти отсюда живым, иначе весть о набеге достигнет людских поселений, и захватить тамошних жителей врасплох уже не получится. Волки твердо решили не уходить с поляны, во всяком случае, пока не наступит утро или пока не подойдут гоблины. Уж гоблины-то наверняка умеют лазать по деревьям. Неудивительно, что Гэндальф немножко испугался. Нечего сказать, хорошенькое убежище они себе нашли. Но настоящий маг никогда не теряет присутствие духа, даже когда сидит на дереве, под которым рыскают лютые звери. Гэндальф сорвал несколько шишек и швырнул в волков первую, вспыхнувшую в его руке ярким голубым пламенем. Шишка угодила в спину большому варгу. Шкура загорелась, волк с воем заметался по поляне. За первой шишкой последовала вторая, третья. Поляна осветилась разноцветными огнями, голубыми, зелеными, красными. Шишки дымились, выбрасывали языки пламени, рассыпали вокруг себя искры. Одна, самая крупная, стукнула по носу вожака. Тот подскочил, как ужаленный, и принялся носиться кругами, походя, кусая всех, кто имел неосторожность ему подвернуться. Гномы и Бильбо веселились от души. Страшные варги казались теперь вовсе не такими страшными. Надо сказать, что волки вообще боятся огня, любого огня, а этот огонь, к тому же, был особенный, колдовской. Достаточно было крохотной искорки, чтобы вспыхнула волчья шкура. Варги метались среди деревьев живыми факелами, катались по земле, сбивая пламя, но лишь некоторые из них решили спастись бегством. Осада продолжалась. — Что там за шум в лесу? — спросил повелитель орлов, восседавший черной тенью на макушке одинокой горы у восточного края хребта. — Я слышу волчий вой. Должно быть, подлые гоблины снова что-то затевают. Он взмыл в небо, и вдогонку ему устремились два других орла. Они парили высоко над землей, разглядывая лесную поляну, крошечное пятнышко света во мраке ночи. У орлов зоркие глаза, способные разглядеть в лунную ночь даже кролика, высунувшегося из норки. Гномов, скрытых за ветвями деревьев, повелитель орлов не заметил, однако увидел он и волков, сошедших как будто с ума, увидел и гоблинов, выходящих стройными рядами из нижних ворот. Шлемы и копья гоблинов поблескивали в свете луны. Орлы бывают разные. Встречаются среди них и трусливые, и жестокие —